Глава третья. Из записи ЭК мы выяснили, что паренек перечитал множество литературы, в которой хоть каким-то краем упоминалась забытая империя или сам Лисаман. Все свои находки он отмечал и записывал отдельно. К сожалению или к счастью, но у нас не было столько времени, чтобы ознакомиться с таким же потоком информации. Но все свои догадки К оставил на нескольких листах, и среди них оказалась карта, по которой он, скорее всего, отправился на поиски. «Видимо, К сделал два экземпляра записок», — решил я, взглянув на своих товарищей. «Мальчишка смышленый, он знал, что если понадобится помощь, то сможет обратиться к Скеллу с помощью тени и тогда отправиться на его поиски. Вот и оставил для нас подсказки». «Что ж, молодец, малыш», — улыбнулась Инги, взяв у меня из рук записки. «Теперь осталось только понять, куда именно он отправился». Для своих изысканий Ка взял карту мира, действующую карту, и отмечал там путь Лисамана, стараясь придерживаться хронологии. Как у него такое получилось? Для этого требовалась крепкая выдержка, спокойствие удава и мозги современных ученых. Ну, по крайней мере, мне так казалось. И у парнишки все получилось. Вроде как все, насколько верны его подсчеты, нам предстояло еще выяснить. «Тут еще кое-что интересное», – подал голос Джан, сидящий у шкафа, и протянул нам смятый и пожелтевший лист бумаги. Это оказалось письмо, написанное красивым и ровным почерком, адресованное некой Элли. Кто это, для нас так и осталось загадкой. «Дорогая Элли, страшно скучаю по тебе и родному дому. Писать тебе – одна из тех немногих радостей, что у меня остались. Но сегодня буду кратко. Надеюсь, ты прочтешь это письмо до того, как произойдет нечто ужасное. Я чувствую приближение чего-то жуткого. Страх все сильнее заполняет мою душу. Но больше всего боюсь за Корнелия. Он еще совсем мал и слаб, чтобы справиться с надвигающейся грозой. Не могу сказать, что именно, так как сама не знаю. Однако каждую ночь явственно ощущаю ледяные щупальца холодной тьмы, что пробирается в наш дом. Игнациус все больше пропадает в подвале со своими приспешниками. Элли, не знаю, чем они там занимаются, но меня до жути пугает. Их секта, а в этом практически не сомневаюсь, поклоняется страшному существу. Когда они выкрикивают его имя, по коже пробегают мурашки, а мороз сковывает движение. Однако, как бы ни старалась, не могу вспомнить ни единого слова, что слышала по ночам. Прошу тебя, приезжай скорее и забери нас. Скоро Игнациус снова отправится в поход, и дом останется без охраны. Об этом я позабочусь, не переживай. Люблю, целую и жду. Зилья». «Так-так», — пробормотала Инги. «Неотправленное письмо матери. Интересно, кому оно предназначалось?» «Может, сестре или старой подруге?» — предположил я. «Узнаем у Стена». Но как только я хотел позвать Дворецкого, на первом этаже послышался громкий хлопок двери, а после механическое рычание и злобные крики. «Кажется, у нас проблемы», – Джан первым оказался у двери. «Идем?» Мы не успели даже опомниться, как в комнату ворвались два механических пса, сходу набросившихся на Ди, что стояло ближе всех. Первого поймал Ал, обхватив за шею. На второго бросился я, материализовав черный клинок. Ударил по собачьей голове, которая развалилась пополам, обнажив шестерни да болты с гайками. Тем временем призрак боролся с другим псом, который пытался укусить нематериальное тело. На помощь парню пришла Инги, ударив робота по морде увеличенным кулаком. Послышались лязг и скрип, а когда девушка подняла руку, то под ней валялся разбитый механизм. Внезапно у двери появился взлохмаченный дворецкий с перекошенным от испуга лицом. «Вам надо бежать!» – чуть ли не выкрикнул он. И тут позади мужчины раздался выстрел. Пуля пробила тело насквозь и пролетела мимо моего уха, врезавшись в стену. Тот схватился за грудь, которая заливалась кровью, и упал на колени. «Спасите, Кор!» – прохрипел он. Изо рта пошла кровавая пена, и Стэн завалился на пол. За его спиной стоял разъяренный широкоплечий мужчина. Гладко выбритое лицо исказило гримаса ярости, глаза пылали злобой, а мокрый мундир не оставил никаких сомнений в том, что перед нами хозяин поместья. «Кто такие?» – прохрипел он. Было очевидно, что мужчина с трудом сдерживает себя. Рука с дымящимся револьвером дрожала, а злоба, казалось, окутала генерала невидимой дымкой. «Успокойтесь, генерал Нюрден», – Инги вытянула вперед руки. «Мы пришли из школы теней. Нам сообщили, что Корнелию...» «Пошли вон!» – заорал тот и махнул пистолетом. «Чтобы через 2 минуты ваш след простыл!» «Вы убили человека!» Я вышел вперед, все еще с клубящейся черной дымкой на правой руке. «Ваш дворецкий...» «Его давно пора было менять!» – вновь перебил мужчина. «Он не человек, просто гомункул одного из алхимиков. Их штампуют как пирожки и продают по дешевке. И я имею полное право делать с ним все, что заблагорассудится. А теперь пошли вон из моего дома, пока и вас не пристрелил». «Не думаю, что получится». Я снова сделал шаг в его сторону, и мужчина отступил, на мгновение заколебавшись. Но потом ярость вновь взыграла, и он направил дуло на мою грудь. «Ник», – на плечо легла рука Инги. «Он прав. Мы на частной территории. Даже если и повяжем его, виноватыми посчитают нас. Надо уходить». Как бы ни хотелось это признавать, но она права. Единственный свидетель мертв. Да и живым вряд ли Стэн смог бы что-то сказать в наше оправдание, ведь идти против воли хозяина не мог. Учитывая, что теперь мы поняли, кто он такой. Всего лишь искусственное существо, на котором лежит заклятие «вечно служить господину». Однако пошел против него из-за любви к Ка, или опыты того неизвестного алхимика давали сбои. Пришлось уходить. Генерал шел позади, пока мы спускались по лестнице. И я готовился в любой момент активировать щит тени. Однако тот и не думал стрелять. Конечно же, знал, перед кем потом придется нести ответ. «Наша лошадь в конюшне», — сказал Алх, когда мы уже выходили из дома. «Осталась минута. Если за это время не успеете убраться с моей земли, то спущу собак. Все понятно?» Не дожидаясь ответа, хлопнул входной дверью у нас перед носом. «Ну не сволочь, а?» – возмутился призрак и взмахнул руками. «Теперь все больше понимаю вашего малыша», – с этими словами покосился на нас Синги. Мы гнали в городок со всеми силами, на которые была способна наша бедная лошадка. Импровизированная крыша, а точнее черный щит, выставленный Инги, не мог долго продержаться. Ночь давно опустилась на эти земли, а дождевые тучи закрыли те немногие звезды, что еще могли осветить нам путь. И тогда помог мой дьявольский глаз, который прекрасно ориентировался даже в таком мраке. Наверное, об этом и говорил Скел. «Как долго нам еще тут трястись?» – недовольно пробурчал Ал. «Будь у меня кости, я бы их все перетер в труху». «Хочешь бежать рядом?» – огрызнулась покрасневшая Инги. Удерживать широкий щит столь долгое время оказалось тяжко даже ей. «Я бы сказал, чего хочу, да боюсь, ты раскраснеешься еще сильнее», – ухмыльнулся тот. За что получил мощный толчок в бок и свалился в грязь, а мы покатили дальше. «Эй, женщина!» – позади раздался его крик. «Зря ты это сделала!» «Может, подождем его?» – тихо спросил я у Инги. Удивительно, но молчала даже родная сестра, видимо. «Догонит», – бросила та, не посмотрев в мою сторону. «Не маленький». А вскоре показались и первые городские огоньки. В трактире нас уже ждали. Несмотря на ночь, внутри сидели несколько весельчаков и что-то живо обсуждали, отчего ор стоял даже на улице. «Госпожа Инги», – первым поприветствовал толстый хозяин заведения. «Рад видеть. Надеюсь, моя кобылка сослужила вам?» «Еще как», – обворожительно улыбнулась девушка, вновь перевалившись через стойку и демонстрируя свои выдающиеся таланты. «Я очень благодарна. Кстати, наши комнаты ведь еще не заняты». «Конечно нет, госпожа Инги», – расплылся тот. «Все, как и просили». «Очень рада это слышать», – она продолжала флиртовать. «Тогда принесите нам чего-то согревающего вон за тот столик. Съестного и жидкого», – подмигнула девушка и указала на пустой стол у стены. «Сию минуту будет исполнено», – поклонился толстяк и убежал на кухню. «Отлично, ребятня, сейчас поужинаем и отправимся спать», – хлопнула в ладоши она. «Утро вечера мудренее». И тут в трактир ворвался взъерошенный Ал. «Ты!» – указал пальцем на девушку. «Какого хера?» В зале тут же повисла тишина, все взгляды вперились в призрака, который, ко всему прочему, оказался мокрым и грязным, что несколько нас удивило. «Будь любезен, поподробнее», – на лице Инги вновь появилась милая улыбка. «Оставила меня под проливным дождем!» – злился тот, подходя к нам. В ту же секунду присутствующие посмотрели на девушку. «Признаюсь, никто не ожидал, что ты промокнешь и выможешься, как свинья. Скажи, как это получается?» Она лукаво смотрела на приближающегося Алла. Я не собирался вмешиваться в их распри. Инги вполне могла постоять за себя. Если захочет, то размажет парня по стене, даже не обратив внимания на то, что он бестелесный. Хотя последнее как раз-таки оказалось под вопросом. И правда, что произошло снаружи? «Сейчас я тебе все расскажу», – оскалился он и в один миг перемахнул половину зала. «Эй, успокойся!» Инге достаточно было протянуть вперед руку, на которую вспыхнула черная дымка, как призрак замер напротив. «Давай лучше выпьем». В этот момент рядом с нами появился трактирщик с 5 кружками пенного. Девушка сама протянула Аллу его выпивку, после чего продолжила. «Может, и не опьянеешь, но вкус-то ты чувствуешь?» «Как ни странно, но да», – пробормотал он и сделал сразу несколько глотков. «И мне это нравится». «Ну, кто бы сомневался», – усмехнулась Инге. «Когда подоспеет наш ужин?» Обратилась уже к трактирщику. «Почти готово», – раскланялся он и вновь убежал. «Нам есть что обсудить», – продолжила девушка. «Давайте присядем за наш стол». Мы не спорили. Этот вечер неплохо нас вымотал, и вроде особого напряга не было, но все же пришлось понервничать, смотря в дуло направленного на тебя револьвера. Усевшись на лавочке, смогли вытянуть под столом ноги и немного расслабиться. А вскоре перед нами поставили дымящееся мясо и жареные овощи с несколькими кусками серого хлеба. Аромат стоял такой, что слюна невольно заполняла рот. Видимо, я был не единственным, так как сразу несколько рук потянулись к еде, и за нашим столом повисло молчание, прерываемое лишь стуком вилок да кружек. А когда с едой было покончено, первой на правах командира команды начала Инги. «Итак, что мы имеем?» Она откинулась на спинку лавки и довольно погладила живот. «Ка составил некий путь, основываясь на сказках и легендах. Куда он может привести, мы не знаем. Однако можно с точностью сказать, что путь опасный, так как малыш попал в беду и просит о помощи. У нас есть карта, и завтра утром отправимся к ближайшей отмеченной точке. Думаю, сперва он посетил именно это место». «Мы поплывем?» – поинтересовалась Ди. «Ведь первая отметка на необитаемом острове». «Необитаемом?» – удивленно вскинул брови Джан. «Да», – кивнула та, – «в школе изучила много карт». «Интересно, зачем?» – покосился на нее я. «Неважно», – смутилась и отвела взор. «Наймем корабль, не впервой», – ответила Инге. «Надеюсь, наши приключения не повторятся, и никаких пиратов мы не застанем». «Это вряд ли», – усмехнулся я. «Десяток жестко наказал Али за запрошлый проступок». «Откуда знаешь?» – поразилась Инге. «Рассказал тот старик, которого вызванный бог сожрал», – пожал плечами, будто видывал такое каждый день. На самом деле, никому не говорил, что при этих воспоминаниях у меня мурашки по коже бегут. «Это же они наняли пиратов!» «Кто бы сомневался!» – зло прошипела девушка. «Ублюдки!» «Ах ты, стерва!» – крик раздался из кухни. Мы тут же посмотрели в ту сторону и вовремя, так как в нас летела сковорода, точно нацеленная в голову Инги. Девушка легко уклонилась от своеобразного снаряда и вскочила на ноги. К нам, метая гром и молнии, неслась разгневанная толстая баба в грязном фартуке и с испачканным в муке лицом. «Дорогая, подожди!» – послышался новый крик у женщины за спиной. «Это трактирщик бежал за своей женой, а в этом не осталось никаких сомнений». «Сучка этакая!» – не собиралась униматься та. Она уже хотела наброситься на Инги, но та выставила перед собой руку, и ее ладонь, увеличившись в несколько раз, поумерила пыл хозяйки. «Что именно вас не устроило?» – строго спросила девушка, пристально глядя на вмиг приутихшую женщину. «Дорогая, ты с ума сошла!» – наконец-таки к нам подоспел и сам трактирщик. «Это уважаемые гости, приехали из самого Мадвида. Ученики школы поселились у нас по заданию...» «Ох, да что вы!» – сплеснула та руками. «Так, а ты, хрен окаянный, почему сразу не сказал? Я-то, дура, не о том подумала!» С этими словами резко развернулась и зарядила звонкую оплеуху своему мужу. И зал тут же взорвался смехом. Но она зыркнула на толпу, и те смолкли, после чего повернулась к нам. «Приношу вам свои самые искренние извинения. Сегодня все за счет заведения, ни в чем себе не отказывайте». И улетучилась столь же стремительно, как и появилась. «Как это понимать?» Инги гневно посмотрела на трактирщика, который все еще стоял рядом и потирал ушибленную щеку. «Госпожа, прошу нас простить», – кланялся тот. «Просто моя жена до ужаса ревнива, а когда услышала ваш прекрасный голос, то вскипела, как чайник на открытом огне. Но она уважает вас и вашу школу. Обещаю, больше таких проблем не повторится». После этого он и сам поскорее скрылся из виду. «Да», – девушка присела обратно. «Не ожидала подобного», а в глазах плясали задорные огоньки. «Ну, чего приуныли, давайте выпьем. Сегодня для нас халява польется ручьем». Трактирщик только и успевал подносить медовое. В бездонную глотку нашей веселой троицы ушла, наверное, целая бочка. Ал, Джоан и Инги вошли в раж. А меня не оставляло странное чувство, что что-то с призраком не так. У него появилось желание пить. Более того, у него появилась даже такая возможность, что уже само по себе являлось чем-то несусветным. Да, он мог концентрировать силу и становиться более или менее материальным, к примеру, в драке, либо на уроке, когда приходилось сидеть за партами. Но в школе никогда не ел и не пил, ему это попросту не требовалось. Сейчас же заливал в глотку столько выпивки, сколько и крепкая на алкоголь брюнетка, а уж она могла дать фору любому мужику. Ди сидела рядом и так же, как и я, не спеша цедила медовое. Ее пристальный взгляд был направлен на брата. Не удивлюсь, если она думает о том же. Вот только и ему бы стоило задуматься. К нашему столу медленно стекалась толпа народа, который желал в сотый раз послушать, как мы проникли в поместье генерала и расправились с собаками. Как послали хозяина на все четыре стороны и выбросили его из окна, и только яма с помоями спасла его от падения. По крайней мере, так произошло со слов Алла и Джоана. Мы же скромно молчали. «Давно пора!» – кричал бородатый здоровяк. «Житья нам не дает. То скупит скота на несколько золотых и не заплатит, то заберет что-то из оружия, и на все один ответ – во имя императора!» «А мы-то шо?» – вторил ему сухопарый старичок. «Народ подневольный. Куда идти, супротив генерала? Мы б, конечно, от того самого, но не так и не сяк», – развел руками. «Какая искрометная беседа, прямо-таки душещипательная», – думал я с улыбкой, смотря на них. «Бабы его жалко, и малого тоже», – вновь заговорил бородач. «А ведь его за это раз пять следовало. Но нет, выбрался, жук проклятый». «Это вы о чем? А вот эту тему я не собирался отпускать». «Да убили-то жинку его», – ответили мне. «Изнасиловали и зарезали прямо на ночной улице в подворотне. Потом, конечно, поймали убийц, двух дезертиров. Вот только не виноваты они». «Как так?» – вновь удивился я. «Мутное это дело, господин», – продолжил за друга старик. «Я в то время работал у них в конюшне и видел госпожу Зилью. Возвращался домой поздно. Иногда оставался там, вот только никогда она не выходила одна, тем более в столь поздний час. Она не оставляла сына ни на минуту и каждую ночь спала вместе с ним в поместье». «Вы работали на генерала?» – переспросила Ди. «Да, в то время там было много работников. Это потом он оставил только этого Стена». При этих словах он сплюнул на пол. «Ты сейчас слизывать будешь?» — раздался крик трактирщика из-за барной стойки, но тот не обратил на это никакого внимания. «Не человек он вовсе, а отродье темных сил», — продолжил старик. «В общем, не могла госпожа выйти ночью в город, как об этом говорят. Не могла она бросить сына, а те парнишки, что попались под руку, так вообще...» — замялся, подбирая нужное слово. «Никакущие», — ответил за него бородатый. «Тряпки, одним словом. Они-то и в армии служить не могли, потому что в штаны напрудили от одного только вида крови. А чтоб так зверски убить женщину? Нет, точно не они. Генерал просто нашел козлов отпущения. Им ведь перед судом даже языки повыдирали. Да и суда как такового не было. Генерал всех подкупил. Вот спросите у любого тут, все, что происходит в городе, это по воле генерала и его шайки». «Какой еще шайки?» – на этот раз в разговор вмешалась Инги. «Да нам почем знать», – усмехнулся тот. «Как говорится, меньше знаешь, крепче спишь. А мне полагается здоровый сон. Но поговаривают, что раз в неделю в поместье собираются какие-то сектанты. И тогда над городом бьет гром и сверкает молния. Вот как сегодня. А что там делается, мы даже знать не хотим». «Интересно», – пробормотал я. «Выходит, Нюрден подставил двух солдат в убийстве своей жены. Но что же тогда произошло на самом деле?» На этот вопрос ни у кого не нашлось ответа. Мужики только пожали плечами и снова переключились на попойку. Я поднялся наверх в комнату, которую выделили мне, Джоанну и Аллу. Небольшое помещение с тремя кроватями, вешалкой и стулом. Скудно, но нам большего и не требовалось. Собственно, даже две кровати, предназначенные для духов, были лишними, так как я не думал, что они придут спать. Вот он, огромный плюс быть бестелесным существом. Тебя не обременяют плотские потребности. Хотя порой именно они и доставляют самое большое удовольствие. Хотелось побыть одному, медитировать, уйти в мир теней, посоветоваться со своим симбионтом, но этого не позволили сделать. В дверь робко постучали. «Свободно, Ди», – произнес я. Скрипнули петли, и в комнату вошла девушка. «Как ты узнал, что пришла именно я?» – удивленно посмотрела она. «А кто еще? Никто из остальных членов нашей команды не воспитан настолько культурно, как ты», – улыбнулся ей. «Тем более, эта комната на троих, так что Ал и Джоан даже не побеспокоятся». «Занятно», – Она присела рядом и задумчиво посмотрела перед собой. «У меня на душе неспокойно, Ник», — наконец призналась она. «Что-то с нами не так». «С вами?» «Я и Ал. Ты заметил, как он себя ведет? Будто к нему частично вернулось тело. Я никогда не могла совершить подобного, а тут бах и все. Что с ним?» «Если бы я знал», — покачал головой. «А еще думала о матери К», — пристально посмотрела мне в глаза. «Кажется, я знаю, как нам добиться правды».